Осмотрев еще раз ветви, я убедился, что это добровольно отданный дар. Не срезали, не ломали или еще что. Да нахрена. Я едва не взвыл, пытаясь понять логику. Да в конце концов, ладно, ты не знаешь чего-то там, но даже банальная жертва могла бы помочь. Жертва. Может, в этом проблема. Местные друиды да и волхвы ведь таковыми считаются лишь на словах. Нормальных жертв нет. Разве что барашков каких или коровок вскроют, да и то, не факт. Люди. Ха. Где воины врага, распятые на ветвях? Где дары, которые ты получил по праву победителя? Сами-то друиды, пусть и через одно место, все же есть. Нет тех, для кого друиды должны выступать посредниками. Ни верующих, ни богов. Точнее говоря, гета есть, но что-то ее никто не искал. Или искал, тут уж не знаю. Махнув рукой, я убрал ветви. Священное дерево теперь будет проще вырастить. И даже не одно. И тех уродов, которые так обращаются с древом, я тоже найду со временем. Задать пару вопросов, так сказать, нужно будет. Переход был старательно затерт, в том числе и вполне современными методами. Видимо, крестоносцы не сумели добиться своих целей, вот и добавили защиты. Хозяева этого места просто прятали проход от недостойных их внимания, а вот другие старались не допустить дальше вообще кого бы то ни было. Правда, в данном случае лучше всего работала полнейшая неизвестность тайны этого места. Нащупав нужный камень, я подал в него небольшой комочек магии, тут же посылая волну энергии в саму стену. На поверхности на мгновение появился непонятный рисунок какого-то существа, более всего напоминающего нечто кальмароподобное. Еще пара силовых воздействий, на строго определенные символы, и передо мной вспыхнула темно-фиолетовая арка перехода. Метнув напоследок по сгустку магии в тела нежити, давая им возможность немного оклематься к приходу Аврората, я шагнул в портал. Тут тоже был зал, только некогда представляющий из себя произведение искусства. Мраморные черные плиты пола, фрески до потолка и сам потолок, ныне закопченный настолько, что понять, что там некогда было, стало невозможно. То, что было, это факт, кое-что проглядывало, но что? И десятки трупов. Соратники крестоносцев и кто-то, кто людьми не являлся. Сейчас они все являлись наборами костей, зачастую перемешанных с мусором и обломками пола или потолка. Однако понять, что большая часть убитых отличается от людей, было можно. Иное строение скелета и черепа. Оружие, которое пятипалой стандартной конечностью держать было крайне неудобно. Одежда, в которую человека засунуть было бы тяжеловато. И самое забавное, что людьми они все же некогда были. Осторожно переступив крупную плиту, которую наполовину выворотило из пола, я подошел к одному из христиан. Броня меня интересовала слабо, слабенький артефакт, не более. Нет, кому-то из тех, кто будет служить мне, я смогу это дать, но и только. А вот меч даже и думать не стоит, чтобы давать кому-то, кто не будет посвящен Триединому. И не просто посвящен, а нести в себе немалую долю света и силы своего бога. Зато вот цепь, которую держал в левой руке труп, меня заинтересовала. То самое хладное железо, правильно изготовленное, покрытое нужными знаками и... Втянув воздух, я криво ухмыльнулся. Какие интересные монахи, а... Таскают с собой артефакты какого-то старого бога. Ну не его самого, но все же. Либо в этом мире Церковь Христа готова использовать вообще все, либо это не совсем христиане. Ну или христиане, но с особенностями. Мало ли тут орденов. Обойдя все тела, я методично собрал все, что только было ценного и интересного, после чего пошел дальше. Точнее, я пошел к тому, что и позволит мне получить корабль. Высокий каменный постамент, на котором лежал каменный диск, был окружен телами. Тут я тоже потратил время, обирая трупы, но заодно и осматривал их. Большая часть погибших вообще не имела травм. Понятное дело, что тут одни костяки. Но оружие-то какое? Мечи, топоры, кистени и прочее. Таким оружием не получится убить так, чтобы не задеть костей или не повредить броню. А повреждений не было. Зато были легкие, едва заметные касания ментальной сферы со стороны артефакта на постаменте. И если бы у него появился шанс, то либо я сам вскрыл бы себе глотку, либо же попробовал бы пройти перерождение. И это ведь только долбанный артефакт, в котором силы его создателей осталось едва ли пара капель. На что же тогда были способны они сами? А на что будут способны такие существа в какой-то реальности, где не будет врожденных ограничений на ранг. Осторожно сняв артефакт с постамента, я обволок кулак магии и парой ударов превратил сам постамент в кучу обломков. Внутри лежало два десятка маленьких, со сливу, каменных шариков. Простых, ровно обработанных и без каких-либо знаков. Однако если такое проглотить, то пара минут и ты уже не человек. Внутри шариков находилась кровь, овеществленная сила, мутаген. Не знаю, как правильно это назвать, скорее всего, проще будет сказать, что кровь. Плащ исчез с моих плеч, как и остальная одежда, оставляя меня полностью обнаженным. На мгновение тело покрылось ранее скрытыми татуировками, которые медленно расплылись, превратившись в разводы и потеки краски. Еще одно усилие, и краска начала трансформу в рунные цепочки и глифы. Лишь живот оставался полностью незатронутым этим процессом и именно туда воткнул кинжал, после чего немного расширил разрез. Первый шар скрылся внутри меня, и я едва слышно скрипнул зубами, переживая мгновение боли, пока сила ушедших медленно перетекала через тело в душу. Это не было тем поглощением, которое я делал в доме Лестринджи. Тут было несколько иное и в разы более мучительное. Но в конечном итоге я получу еще один плюсик, так сказать. Второй шар, третий. Последний шарик исчез в животе и я с трудом, но подтянул к себе каменный диск. Плотно обхватив его обеими руками, я прижал его к животу и символы, покрывающие тело, вспыхнули тускло-фиолетовым сиянием. Камень медленно крошился, ладони двигались навстречу друг другу, а давление на разум окончательно исчезло. Отшвырнув в сторону остатки артефакта, я подвигал головой, повел плечами и довольно усмехнулся. Может, это и капля, на фоне многого из того, что я поглощал до этого, но все же лучше, чем ничего. Да и со временем эта сила, став моей сутью, будет увеличиваться, расти в объеме. И однажды корабль станет моим не просто по праву последнего, в ком есть капля прежних хозяев, а как того, кто действительно имеет полное право. Вернув одежду обратно, я подхватил сумки и потопал к очередному переходу, на этот раз тому, который уже доставит меня к порталу. Напоследок телекинезом вздернул все кости в помещении и раздробил их. Вроде как духов и нет, но мало ли. Пусть получит окончательное упокоение. Храм был настолько затянут тьмой, что даже мои способности тут уже не помогли. Пришлось создавать шарик света и уже с его помощью обыскивать территорию. Хотя тут особо ничего и не было, но все же убедиться стоило. Далеко тоже лезть я не рискнул, защита была на последнем издыхании, но все же почти 2 часа потратил. Наконец, подойдя к порталу-телепорту, я начал приводить в порядок потрепанное временем сооружение. Нет, экспертом в этой области я не был, но все же что-то дознал. Да и не требовалось там особых знаний. Там было нужно просто правильно выставить символы и активировать подачу энергии. Ну и еще кое-какие мелочи. Глифы неторопливо наливались фиолетовым сиянием, легкий гул нарушил тишину, которая тысячи лет стояла в этом месте, и я быстро шагнул в центр артефакта. Опасения, что храм не выдержит и сложится, приобрели оттенок твердой уверенности. В последнюю секунду, перед переносом, я еще услышал треск, гул и шум воды, которая все же, наконец-то, нашла проход в то место, которое не выдержало моего посещения. Что же, теперь у меня точно нет обратного пути. Корабль был даже больше, чем я считал и ожидал. Почти 500 метров в ширину и около 800 метров в высоту. С другой стороны, главное то, что он вообще тут был. И то, что теперь я его владелец. Все рабочие, особи, големы, дроиды. Не знаю, как правильно назвать существ, у которых, в общем-то, не было своего разума. Они управлялись из одного места, которое тоже разумом, как таковым, не являлось. Условно разумным эту органическую массу можно было считать, но не более. Компьютер? Нет. Дрессированный медведь? Тоже нет. Именно нечто полуразумное и способное на принятие ограниченных решений. Ближе всего, сказать, что это голем. Даже химеры со временем развивались, а тут, за столько тысячелетий, ничего не изменилось. И создано оно было далеко не с той целью, которую было вынуждено выполнять. Эта масса, которая находилась в чем-то вроде аквариума, была тем, что прокладывала маршрут. Не знаю, как это сумели создать, но думаю, время у меня еще будет, чтобы это выяснить. Хотя предположения все же были, но все они так или иначе уходили в область химерологии и опытов над эмбрионами. И не то чтобы я собирался повторять нечто подобное, но и доверять непонятно чему, даже не понимая, что оно такое, я тоже не мог. Посверлив взглядом окна, или, как они там на космических кораблях называются, иллюминаторы, я пошел дальше. Слабое освещение коридоров, тусклая подсветка сенсоров дверей, непонятные вспышки мигания каких-то сигналов под потолком. Металлическое покрытие сменялось пластиком или чем-то похожим, а оно вновь переходило в металл. Особо осматриваться я не стал. Тут ничего ценного нет. Корабль хоть и отремонтировали в свое время, но его владельцы вовсе не собирались куда-то улетать. Поэтому с него наоборот все переносили на планету. Ну, а крейсер спрятали в одном из астероидов, который был превращен в подобие верфи и завода. Тут радоваться нужно, что хоть так, а не горевать, что трюмы пустые. Очередная дверь распалась десятками лепестков, пропуская меня внутрь, где я на несколько секунд замер. Два десятка кресел. Примерно столько же экранов самых разных форм и размеров, раскиданных по немалых размеров помещению. Какие-то ящики, приборы. Растерянно потеряв переносицу, я прошел к тому креслу, которое гордо и одиноко возвышалось практически в самом центре. Стоило усесться, как непонятный материал потек, подстраиваясь под тело и принимая максимально удобную для меня форму. На голову опустился шлем, а затем в мои щиты осторожно ткнулся тоненький ментальный щуп. Тяжело вздохнув, я ослабил защиту. Корабль имел некое подобие духа-хранителя. Можно сказать, что он сам был артефактом. Да, весьма ограничено, но все же. Так что сейчас я, по сути, активировал своего первого помощника. Ремонт, перестройка, управление рядом големов и прочих существ, которых мог ограниченно создавать сам корабль, и еще ряд функций вполне были доступны этому разуму. Сейчас он перехватит управление теми големами, которые находились в активном состоянии и управлялись той массой в аквариуме. Попутно обработает полученную от меня информацию и заодно отчитается мне. Признание меня за владельца, ну или капитана, произошло автоматически. Сработало получение той капли силы, этого хватило. Час 28. Последний артефакт, в виде пирамидки, встал на свое место, и я вновь вернулся в то помещение, откуда велось общение с духом-хранителем. Очередной обмен мыслеобразами, чтобы убедиться, что все сделано правильно, и я двинулся на выход. Ближайшие пару лет тут точно будет нечего делать. Корабль будет сам себя менять, контроль тут не нужен. Портал в храме был недоступен, так как я банально не знал, что там сейчас происходит. То ли просто затопило, то ли еще и обрушило все. Поэтому шел я к тому, что меня доставит на планету иным способом. Нет, я мог бы решить вопрос с храмом, но зачем? Мне нужен нормальный способ перехода на корабль, а не лезть каждый раз куда-то под воду. Зализанный, немного похожий на небольших размеров кита, грязно-голубого оттенка челнок. Сбоку неслышно появилось отверстие, причем сложилось впечатление, что часть поверхности просто исчезла. Внутри был десяток кресел, длинная скамья вдоль дальней стены и пара кресел впереди, видимо для пилотов. Уложив на пол сумку с трофеями из храма, я вернулся за здоровым, но легким прямоугольным ящиком. Внутри был новый портал и кое-какие артефакты, которые были необходимы. Кораблю же требовалась команда. Требовалось. И мало того, одна смена состояла из 638 особей. Впечатляет. Меня тоже впечатлило так, что я даже задумался, а надо оно мне все это. Более того, треть этой смены должна была иметь вполне себе определенные способности в ментальной сфере. И если это я, в общем-то, мог решить, то вот что делать с тем, что команда должна быть командой. То есть, не просто бомжа поставить к штурвалу, а нужно обучить его хоть как-то. Вот я и тащил с собой то, что поможет мне решить вопрос с обучением. В конце концов, я буду далеко не первым, кто восполнял недостаток экипажа туземцами из покоренных народов. У меня, правда, покоренных народов не было, да и от туземцев в этом плане я сам далеко не ушел, ну и что? Проблема была только с мутациями, которые получит часть экипажа, поэтому тут пока что я был в некоторых сомнениях. Варианты были, но пока что я сомневался, какой из них лучше. Конечно, 1500 разумных, а примерно столько мне придется найти, это немалое число. С другой же, на планете миллиарды разумных. Время пока есть, да и не всех мутаций коснутся. Точнее говоря, коснутся-то они всех. Это все равно будут люди, но измененные для космоса, так сказать. Просто у кого-то внешне ничего не поменяется, а вот у кого-то. Задумчиво покрутившись, я устроился поудобнее и закрыл глаза. Пока лечу, можно передохнуть. Возмездие – это одиночка. Да, когда-нибудь, если проживет достаточно, она сможет стать той, кто меня устроит. Та же, чью душу я, хотел получить от демона, это совсем иное. Во-первых, там были тренировка и подготовка. И я говорю не о десятке лет, а о столетиях. Во-вторых, ритуалы над ними проводили такие, что никто из полководцев, воевод, детей битвы и тому подобное, не избежал ссылки. Кому-то повезло и они оказались в аду или еще где. Часть запихали в разнообразные тюрьмы, вроде Тартара, кого-то, на дно миров. В общем, ты поняла, да. Отложив в сторону камень душ, я разогнулся и отошел в сторону, изучая будущий ритуал. Почему? Камрин растерянно смотрела на меня. Почему такое отношение? Ритуалы и прочее. Там было все настолько за гранью всего и вся, что... Ай, да толку говорить. Главное то, что эти существа действительно оправдывали свои, имена. Возмездие будет просто при убийстве получать кусочки памяти и силы от каждого убитого. Воеводы же брали целенаправленно. И более того, еще и дары, особенности и прочее вырывали. Специальное оружие, практически как духовное у игроков. То есть, отобрать можно, но крайне тяжело. Целые армии под рукой. Причем они практически поголовно были из таких реальностей, что легко и просто их было не разгромить. В общем, тогда была очередная Великая война. И их все равно поставили раком. Всех. Просто, как бы воеводы не были круты, но игроки и им подобные, все же были круче. Во-первых, развитие все же побыстрее. Во-вторых, я махнул рукой. Сама подумай. Если уж совсем просто, то слишком много оказалось тех, кто хотел дать по роже воеводам и их хозяевам. И слишком мало было тех, кто помогал им. Ну и до кучи стоит добавить, что полководцы-то полководцами, но ведь им и командовать кем-то нужно. Так что, командиры были выше всех похвал, практически воплощенная война в чистом виде, а вот в остальном, короче, забей. Повезет, значит будет у меня воевода. Нет, ну и хер с ним. Ага, неуверенно кивнув, девушка осторожно поправила волосы, машинально поглядывая по сторонам. 5 кроватей, густо покрытые непонятными для нее символами стены, пол и потолок достаточно просторного помещения, и почти 100 темно-фиолетовых камней размером с кулак, еще 2 темно-багровых и 1 ярко-зеленый. Проследив за ее взглядом, я слегка улыбнулся. Камни, это камни душ. 2 красных, это не просто души, а кристаллизация тела и духа. Зеленый, это тоже кристаллизация, но существо было, с другой энергетикой. 2 первых, это одна из княгинь Ситхи и демоница Суккуба. Зеленый, это Ван. Да, к слову, Ван для тебя. И силу передаст и знания. Ты же хотел. Нет, только Альвийка и Цверк согласились. Остальные встали в жесткую позу. Я хмуро улыбнулся и продолжил проверять глифы. Отпускать их опасно. Обратно запихать тоже опасно. В общем, что сделано, то сделано. Не захотел он с низшими дела вести, так понятно. Заметив непонимающий взгляд, пояснил я. Да еще и то, что я весьма далек от его понятий нормальности. Так что, капитаном будешь ты, глубокомысленно выдавила Камрин. В каждом камне душа. Ритуал называется «Темный наставник». Вы будете погружены в подобие сна, где вас будут учить. В этом случае время для вас будет идти совсем по-другому. Плюс, в данжах попадались сломанные хроновороты, однако в них все же есть немного песка времени. Я сделаю изоляцию этой комнаты от общего потока времени. Не особо сильно, но все же, в обычном мире пройдет где-то с полгода, а вот для вас, немало времени, скажем так, зато получите достаточно качественный фундамент для дальнейшего движения. И, если тебя так это волнует, то все, кто в маленьких камнях, это либо те еще уроды, либо же сами продали свои души. Большие камни, 2 моих врага и, ну это мой выбор. Просто не забивай себе головку ненужными мыслями, а как меда. Непонимающе посмотрела на меня Камрин. Вы же в школу должны ехать. А тут 5 кроватей, я, Юи, Белла, Меда и Рифа. Да, да, девчонку-пилота я тоже пну вперед. Усмехнувшись, я развернулся к девушке. Меда же, тут все сложно. Я все сильнее склоняюсь к тому, что игра вокруг нее велась далеко не с теми целями, что и вокруг ее рода. Каких-то конкретных данных у меня нет. Тут придется сперва пробуждать наследие, а уже потом смотреть. Да и даже в этом случае не факт, что смогу твердо ответить на этот вопрос. Если это все же кто-то из дивных или из-за какого-то наследства кого-то, этакого, то нужно знать, куда копать. Поэтому сперва я сделаю все, чтобы меда не была игрушкой для битья, а потом поиграю в «Ловись, рыбка». Или не буду играть, так как неизвестно, что там дальше будет. Так что, сперва ритуал, а потом решим. В конце концов, когда в мир шагнут ангелы, то ритуалы сокрытия магического мира рухнут. Они и так работают еле-еле, но все же работают, а когда сюда заявятся эти, то... Понятно, задумчиво кивнула Камрин и тут же переключилась на другую тему. А что там на корабле было? Да ничего, темно, непонятно, и я пер напрямую к рубке. Или как там оно называется, коридоры как коридоры, а больше я нигде и не был. Сама потом изучишь, если останется что-то, его же перестраивают. Так, давай, раздевайся и на кровать. Я пока пройдусь, заодно и остальные подойдут. Выйдя из комнаты, я неторопливо двинулся по коридору. Ритуал, помимо прочего, должен был еще и научить их быть женщинами и ведьмами в одном флаконе. Нет, ну, а как? Одни были вчерашними рабынями, другие выросли в такой семье, где их учили быть непонятно кем, а не ведьмами. Я не из тех, кто считает, что место слабого пола у плиты или что они должны жить от родов до родов. Нет, я просто считаю, что нужно уметь использовать все свои стороны, и сильные, и слабые. Та же Белла тоже, в общем-то, не мечтала о том, чтобы ей били рожу в кабаке, как парню. Она о равноправии мечтала, точнее о силе. Хотя и о равноправии тоже, учитывая обычаи большей части чистокровных семейств. Только вот сила у нее и так была, но пол не тот. Камрин вообще в общих чертах только понимала, чем отличаются мальчики от девочек. Ну, тупой она не была, но, короче говоря, там у каждой можно было покопаться и смело отправлять на прием к психиатру. Тот бы обрыдался от счастья. Там такое количество фобий было на пятерых, что можно было бы смело разделить на батальон. Причем, раз за разом, можно было бы повторять еще долго, что я упорно не понимал причин этого. То есть, с одной стороны, вроде как никто ведьм и не загонял в такие рамки. Однако были и старые законы, которые еще действовали, причем непонятно когда принятые. Точнее понятно когда, но тогда маги еще не ушли в подполье. И общая тенденция была такова, что женщин упорно отодвигали на вторые роли. И это все шло невзирая на то, что были и женщины-министры, и мастера разных дисциплин, и директора Хогвартса. И все равно, такое ощущение, что все старые семейства – это фанатичные христиане или мусульмане. Девочки не могли быть главами рода, обязаны были выйти замуж, не могли строить карьеру. Да-да, те министры, мастера и прочие, в большинстве случаев личную жизнь если и имели, то тайную. Бесило же меня то, что основная масса всех этих великих магов мужчин, кроме как вести абсолютно обыденную жизнь, ничего сами не делали. Вот и получалось, что и женщины, в основе своей, ничего не могли сделать. Или делали, но жили одиночками. Нет, ну так-то я понимал, будем уж откровенны, откуда растут все эти корни, но... 300 лет, дери их демоны, маги живут изолированно. Презирают маглов, однако тянут самое ненужное из обычного мира. Лучше бы не идиотскими лозунгами голову детям забивали, а учили бы хорошо. Все ведь упирается во что? В то, что каждый хочет получить нечто. Логично. Кому-то нужна власть, другому деньги, третье еще что-то. Вот и бросаются на баррикады, в попытках все поломать и построить нечто новое. Новое обычно строится хреново, зачастую на полпути вновь ломается и все грустят. Ну и зачем тогда? Проще уж с умом подойти к вопросу. Правда, тут есть же другая проблема, в уме и трезвом взгляде. Даже если ты будешь жить в абсолютно равноправном обществе, то все свои хотелки выполнить не получится. Просто потому, что равны все. Но обычно об этом мало кто задумывается, или же считают, что вот они-то. Ну, надеюсь, что ритуал решит эту проблему в отношении девушек. Учить жизни вообще всех и вся я точно не нанимался. Проблемой было только то, что мне нужно было дать им достаточно огромный объем знаний, но при этом не перегнуть палку. Понятное дело, что личность не останется прежней, но и ломки не будет. Все меняются, получая новый опыт. Вот и они изменятся, просто времени пройдет меньше. Тут были безусловно свои проблемы, но меня это устраивало. Лучше уж я буду пытаться найти общий язык с ментально повзрослевшими женщинами, нежели разбираться в мотивах и логике детей. Правда, для меня и Дамблдор не особо взрослый, но что уж теперь поделать. Пройдя по коридору, я просмотрел помещение с боевыми питомцами. Можно было бы поиграться с насекомыми, но нужно же и на будущее думать. Пара муравейников и ульев с улучшенными существами уже были на территории лакуны, а вот для моих солдат я готовил другое. Псы в 400 кило весом, шкуру которых не брала большая часть заклинаний прямой направленности. Зубы, способные прокусить лист железа толщиной в десяток сантиметров, и когти, способные на то же самое. И много чего еще, что превращало их в натуральную машину смерти. Были и другие животные, над которыми я поработал. Особого разнообразия делать не стал, да они и были именно что усилением для солдат, а не самостоятельными боевыми единицами. Иначе можно так заиграться, что потом сам за голову схватишься. Просто я, как знал, так и предполагал, что будет делать психиатр. Да и не только он один. И надеется, что я героически прорвусь к нему, после чего у нас будет пафосный бой один на один, было бы идиотизмом. Это может быть Волдеморт, помешанный на Поттере, готов был дуэли устраивать. Те же монахи меня толпой загасят, а то и позовут еще кого. Ну, так-то они ведь тоже рано или поздно заметят, что в Африке творится что-то не то, и полезут туда. Так что, если я хочу получить, в конечном итоге, все, что мне нужно, то и готовиться нужно ко всему и сразу. Неторопливо выпив кофе, который мне принес домовик, я задумчиво изучил бывшую дворовую мурку, ныне имеющую такую пасть, что без проблем могла перекусить меня, и пошел обратно. Год у меня есть точно, а значит, я вполне успею подготовить все, что нужно. Попытки проследить за колебаниями магического поля в рамках всей планеты получались корявыми. Не хватало всего и вся, да еще и приходилось стараться не наследить, чтобы не привлечь ненужного внимания. Однако даже так у меня получилось засечь мощное возмущение, которое не могло быть чем-то иным, кроме как подготовкой к появлению крылатых посланцев небес. Конкретного места, само собой, узнать не выйдет, даже с более лучшими условиями, не говоря уже о моих. Тут главное сам факт. Раз готовится, значит, все же какое-то общение, у кого-то в церкви, все же есть. Так что пришлось чуть раньше, чем хотелось бы, активировать очередной пункт плана. Впрочем, в данном случае, лишний месяц-два особой роли не играли. Вытащив из тайника в стене кабинета одну из посылок ящиков, я вытащил ее на центр помещения. Осторожно обведя три десятка рун и глифов, в строго определенной последовательности, иначе всю лакуну разнесло бы по территории Британии. Несколько секунд ожидания, и передо мной оказался трехстворчатый шкаф. Левая часть шкафа была занята тем, что я никогда не планировал использовать. Центр был отведен по то, что могло бы пригодиться, но когда-нибудь или же вообще отдам. Правая же часть как раз таки была для меня. Два длинных, изящных кинжала эльфийского рейнджера. Простое лезвие, плавно переходящее в рукоять безгарды. Практически никаких узоров, кроме пары, казалось, выжженных, ветвей на рукояти. С десяток метательных ножей, кинжалов и звезд. Охотничий нож. Пара засапожных клинков. Лук с колчаном. Лучник из меня был тот еще, но все же в свое время заставили учиться. В вечном лесу все были обязаны хоть как-то навладеть этим видом оружия. Меч с дымчато-голубоватым клинком чуть больше 70 сантиметров и небольшой кончар с хищно загнутым клювом, исходящим гнилостным зеленоватым дымом. Меч тоже был творением эльфийских оружейников, правда, не из вечного леса, а из ледяной твердыни. Совершенно разные миры, никак не связанные между собой мастера-оружейники, а стиль один в один. Только рисунок на рукояти был уже в виде переплетенных снежинок. Кончар же я достал из трупа эльфа на полях праха, где некогда сошлись армии сотен миров. Вот и этот остроухий нашел свою смерть от руки дворфа, который назвал своим богом одного из тех, чье имя вызывает рвотные рефлексы даже у конченных отморозков. Меня это слабо смущало, главное было то, что все это оружие было духовным, или масштабируемым, которое со временем можно будет сделать духовным. Немного помявшись, я все же достал из центрального отделения длинноствольный револьвер. Внеранговое оружие было густо покрыто письменами демонического алфавита. и оно было способно развоплотить любого, если ты сумел все же всадить пулю куда нужно. Правда, вот эффективно применять его мог тот, у кого сродство с энергией ада было не меньше 5%. То есть, практически любой более-менее опытный и старый демонолог. Либо мне нужно лет на 30 погрузиться в эту дисциплину и заключить десяток другой контрактов, либо же пойти чуть более легким путем и вырвать силу из подходящего демона. Штаны и подобие короткого халата из тканой брони с дополнительной защитой в виде нашитых пластин, окованные металлом высокие, повыше колен, сапоги, перчатки с защитой для пальцев и шипами на костяшках, и артефакт в виде черной маски шлема. Неторопливо облачившись, я достал наручи с широким поясом артефактом и нагрудник, напоминающий рыбью чешую. Была еще и боевая юбка, из 8 тонких прошитых и окованных металлом полос. Никаких украшений, только голая функциональность. Броню мне делали в том мире, где это ставилось на первое место. Да и делал тоже тот еще, ценитель прекрасного. Броня давала возможность опуститься под воду на глубину до 2 километров. Погулять по поверхности Луны, без всякой дополнительной защиты. И это было даже не десятой частью того, что, и на что, было способно снаряжение. Последним я достал, уже из инвентаря, эльфийский плащ. Броня тоже давала невидимость, а уж в сумме я вообще был невидим для большинства возможных противников. Если тупить не стану. Пригласи возмездие, бросил я в никуда, зная, что домовик меня услышит. Неторопливо переодевшись, я достал из тайника заранее приготовленную сумку со снаряжением для девушки и очередной ящик. Шкаф с оружием был уменьшен и убран, а я уселся за стол. Вызывали. Да, заходи. Кинув на вошедшую быстрый взгляд, я подвинул ей сумку. Тут снаряжение и оружие для тебя. И пока Камрин будет занята, тебе придется вести дела с базой на Южном полюсе. Так-то там и так все знают, что им делать, но контроль нужен. И дополнение иногда требуется. Слушаю, лаконично произнесла возмездие. Ты имя себе выбрала, кстати. С запозданием уточнил я. Нефертри, с нечитаемым выражением лица произнесла возмездие и, немного подумав, добавила. Так меня звали, раньше. До всего этого. Задумчиво повторил я. Значит, Нефертари. Тогда слушай. Первое, нужно подготовить 2 десятка смертников. В тюрьмы пусть не лезут, там сейчас с Авроры накрутили защиты, да и не только они. У правительств есть и свои маги. Так что пусть ищут среди еще не пойманных бандитов. И пусть пинают зельеваров и алхимиков, чтобы те побольше зелий варили. Нужно будет в конце января атаковать 9 мест. 3 монастыря, 1 женский и 2 мужских. Целью будут дети. Их надо будет аккуратно вытащить. Затем 2 детдома, 1 в США, а 2 во Франции. Там копит детей для аналога питомцев старца Хасана. Иными словами, псиоников. Поэтому делать нужно будет крайне быстро. Они базируются в Европе, поэтому отреагируют сразу. Так-то, в документах все есть, но напомни. Да, остальные места, это инкубаторы. Там будет куча детей, где-то по полсотни, сотни в каждом месте, и где-то столько же женщин, разных рас и видов, само собой. Может, еще и мужчины будут, не знаю точно. По возможности стоит кого-нибудь из персонала захватить, но если нет, то нет. И действовать тоже нужно быстро. Детей там растят в основном как ингредиенты. В редких случаях туда обращаются за реальными инкубаторами, в какой-нибудь клан или семью, где есть проблемы с подбором супругов. Короче говоря, если потрясти владельцев или работников этого места, то дерьмом заляпает большую часть Европы, Азии и Америки. Ну и прочих не обделит. Понятное дело, что никто там основных заказчиков товара не посадит. Более того, скорее уж посадит нас. Ну или грохнут при задержании, как особо опасных преступников. Они так высоко находятся. Ну если эти центры работают не первый десяток лет, а кое-где вообще не первое столетие, то как ты думаешь, это тебе не поймать кого попало в подворотне. Тут растят четко под заказ. Более того, чуть ли не под конкретную минуту и секунду. Если так подумать, то это в чем-то правильно, равнодушно уронила Нефертари. Так будут ловить кого-то смогут, а так используют этих. Плевать мне на правильность. Мне нужен экипаж, а тут проще взять таких вот детей и вырастить их теми, кто мне нужен. Я не пытаюсь себе карму очистить, я криво усмехнулся. Поздно мне белой краской рожу мазать. Тогда понятно, можешь выбрать там парочку жертв и убить их лично. но не больше, и только женщин. Поначалу не стоит чистить, а то можешь сойти с ума. Как научишься контролировать свой разум, тогда сможешь более свободно действовать. Внимательно посмотрев на нее, я дождался кивка и продолжил. Нужно будет начать постройку еще одной базы, вдали от любых мест силы. Там будут искусственные источники, генераторы на основе М-энергии и эфирные батареи. Да и в остальном там максимально нужно будет отходить от чистой магии или обычных технологий. Там будут находиться будущие члены экипажа, да и прочих, кто отправится со мной, со временем туда переведу. На выходных я буду выбираться, так что проверить пленников смогу, поэтому нужно будет к этому времени еще и наставников подобрать. Так-то знания им передать я знаю как, но потребуется учить их банальной социализации, или контролировать процесс тренировок, или еще что. Пусть из числа альфа плюс выберут десяток человек, они и так со мной потом уходить будут. А когда вы собираетесь уходить? Лет через 20-30, только мы и до этого за пределы планеты выбираться будем. И я не знаю пока что, слетит статут или нет. Если даже и да, то насколько? Да и вообще, чем меньше будет тех, кто знает, что у меня есть и чего нет, тем лучше. Поэтому экипаж и прочие, кто в курсе, будут жить отдельно. Потом вообще переберутся на корабль. Понятно, медленно кивнула она, задумчиво прищурившись. А что с детьми из монастырей и интернатов? Они-то ведь вполне себе будут понимать все. Или нет? В интернатах по 10-20 детей. В возрасте от пары месяцев и до 10 лет. Тех, кто старше, отправляют уже в тренировочный лагерь. Приглушить их воспоминания, и они спокойно станут служить мне. Вот с монастырями. С малышами поступлю так же. С теми же, кто старше, придется думать. Так-то там тоже особо больших нет, но лет 15-17 может быть. Пригубив кофе, я откинулся на спинку кресла. Сперва нужно доставить их, а там найду способ. В конце концов, к лету весь мир наглядно успеет полюбоваться на крылатиков, а они в ответ покажут всем и каждому, где они видели людей. Может и не понадобится ничего делать, сами решат остаться. Так ведь статут. Недоуменно взглянула на меня девушка. Вы же сами сказали, что не знаете, упадет он или нет, а тут. Сотрут память кому нужно, а остальным объявят, что была война. Если маги упрутся, то никакие усилия не помогут. Раз за разом будут бегать идиоты с палками и стирать всем память. Я пока не хочу загадывать, так как тут слишком много вариантов. Возвращаясь же к детям, мне банально выгодно. То есть даже улучшение по альфа плюс, которое я делаю тем, кто уйдет со мной, не всегда делает человека магом. Иногда приходится использовать весьма редкие ингредиенты, эликсиры или тратить прорву сил. Когда речь идет об одном человеке, то это ладно. А если о сотне, тысяче? И ладно это, а ведь тут еще играет роль и то, какой конкретно маг получится. Короче говоря, из этих детей я планирую делать своего рода офицерский состав корабля. Там все несколько сложнее, но в общем. Поэтому передай, чтобы постарались притащить всех, и не наследили. Теперь дальше, я сделал еще один глоток. К апрелю нужно подготовить еще несколько сотен смертников. Будет 94 места, которые нужно будет зачистить. Максимально громко, и за короткий промежуток времени. И после этого уйдем в тень, не высовываясь. Работорговцы, торговцы органами и им подобные. Думаю, тут тоже понятно, что недовольных окажется слишком много. Главное, чтобы ангелы клюнули на шум, а там уже и не до нас станет. Поэтому к лету нужно будет доделать все, тайное, а там посмотрим. В кабинете наступила тишина, и она, и я, оба думали о своем. О чем были ее мысли, я не знал, а вот мои крутились вокруг того, нужно ли что-то еще добавить. Так-то я все равно буду связываться с подчиненными, но и слишком часто это делать не стоит. Тем более, что в школе и помимо уже известных личностей хватает тех, кого интересует таинственный ритуалист. Да лето стоит потерпеть, а там уже часть козырей будет выложена на стол. В ящиках куча информации, но допускать к ней только альфа плюс. Остальным допуск закрыт. Также там артефакты и аппаратура, техномагическая, к которой тем более допуск только у тебя и руководителей базы. Наблюдай, делай выводы, докладывай. Я сам не могу до конца быть уверенным в них, поэтому рискую. В общем, пока что все наверное, с сомнением поджав губы, я потер подбородок. Так-то называть лежащие в ящиках артефактами было не совсем верно. Это скорее все же технологии, которые опережают человеческие на тысячелетия, с небольшой примесью весьма специфической магии. Ну не все, есть и артефакты, спорить не буду. С другой стороны, начинать тут лекцию и раскладывать все на полочке и уточнять, что есть что, зачем, сама потом разберется. Как только подготовит и активирует ментальный принтер, то закачают в голову и ей некоторый объем знаний. Не особо много, но достаточно, чтобы хоть как-то могла разбираться.